Глава 11. Мне уйти? Через полчаса, когда все закончилось, Генрих откинулся на подушке. Лежа на спине, задумчиво рассматривал потолок, будто бы ушел в мыслях в другую вселенную. Несмотря ни на что, он снова вернулся к своей холодности и словно закрылся от меня, так и не успев толком раскрыться. «Нет», — медленно произнесли его губы. «Я отвезу тебя». «Я не могу остаться?» Безнадежно спросил у него. И как будто ударился об стену. Он не отреагировал. Мой вопрос ушел в пустоту. Он лежал на кровати, а я сидел, по-турецки сложив ноги, и беззастенчиво рассматривал немца. Вебер не стеснялся. И был прав. Таким телом надо гордиться, а не стесняться. Этими длинными прокачанными ногами, безупречной линией торса и плеч, упрямым подбородком и крупными чувственными губами. Его улыбка, как и внимание, на вес золота. «К сожалению, нет». Вебер вдруг резко поднялся и встал с кровати. Не оборачиваясь ко мне, направился вон из комнаты. «Мне действительно надо собираться, и предстоит еще уладить некоторые формальности с Веной. Поэтому будет лучше, если я не буду отвлекаться», — бросил он через плечо. Я тоже вскочил с кровати и быстро нашел свои штаны. Наспех застегнул ремень, майку не стал искать и последовал за Вебером. Как выяснилось, он был в небольшой продолговатой комнате на этом же этаже. Гардеробная. Я застал его задумчиво разглядывающим вешалку с костюмами. Вешалку с бесчисленным количеством деловых костюмов. «Я могу чем-то помочь». Остановившись на пороге, я вдруг потерял голос. «Приготовить кофе, ужин, убраться». Умная голова успешного хирурга повернулась, и он несколько секунд смотрел на меня через плечо. Потом развернулся всем корпусом и не спеша подошел ко мне. Я отступил назад, когда его правая рука легла на мой бок и уперся в стену. Стоило ему коснуться моего подбородка и заставить поднять на него глаза. «Ты наивно полагаешь, что если будешь крутиться рядом, поможешь мне? Разве ты не заметил еще, что в твоем присутствии я ничем, кроме тебя, заниматься не способен?» «Я...» «Что ты?» Немец неожиданно наклонился и приложился горячими губами к моей ключице. «Лука». Его хрип вернулся уже через несколько поцелуев, совершая которые он постепенно пошел на подъем к мочке моего уха. «Собирайся. У меня действительно нет больше времени». Вопреки тому, что сказал немец, встал в более удобную позу, расставил ноги чуть шире и немного навалился на меня, прижавшись своей оголенной широкой грудью к моему худому телу, тоже в данный момент незащищенному одеждой. Мои ресницы затрепетали, и голова уже начала возвращаться в ту туманную негу, в которой плескалась какие-то минуты назад, как вдруг Генрих опять отстранился и, оставив меня подпирать собой стену, вернулся к выбору одежды. «Лука, тебе стоит одеться. Мы выезжаем через пару минут», — сказал он все еще хрипло, как будто невероятным усилием воли задавил в себе все свое желание. Что-то взорвалось во мне, что-то похожее на постыдную ревность. Я выскочил из его гардеробной, помчался в спальню, где, схватив с пола остальную одежду, молниеносно спустился по ступенькам вниз. Куртку я натягивал уже в лифте, когда эта блестящая кабина из рая на земле очень быстро спустила меня обратно в ад. Вечером, после того, как остыл, решил прогуляться до матери. Ее дом находился на другом конце города. Я сам снимаю комнату у одной старушки. За деньги и за помощь по хозяйству она сдает мне 10 квадратных метров без ремонта, но с печным отоплением. Зимой я, бывает, засыпаю на стуле возле печки. Пока топлю после работы, могу от усталости уже не дотащить себя до кровати. Дом, в котором живу, очень похож на жилище моей матери. С той только разницей, что у старушки не квартируют алкаши и наркоманы. При полном отсутствии ремонта она следит за чистотой, а я помогаю, чем могу, по хозяйству. У матери все наоборот. Сколько я не пытался помочь ей, все стащат ее квартиранты или она сама на утро пропьет. Я уже давно забил на это и, кроме как к Тимуру, не заходил к ней. Сейчас решил проветриться, а заодно и уговорить ее дать согласие на отправку Тимура за границу. Остыл. Шагая по улицам родного города, остыл. И сильно пожалел о содеянном. Что это творится в моей тупой башке? Почему я никак не могу успокоиться и поверить в то, что Вебер действительно не хотел ничего плохого? Ему нужно собираться, вести Тимура. Я буду только мешать. Но я волнуюсь. Безумно волнуюсь за все и даже больше, чем за все. За операцию, за своего брата, за оплату, за... Нет, пожалуй, профессионализм Вебера — это единственное, во что я безоговорочно верю. Слишком много успешных операций он провел в нашей больнице. Брался даже за тех, в кого уже никто не верил. Погруженный в свои жалкие стенания, не заметил, как пришел к дому матери. Старая развалюха, больше похожая на сарай, чем на жилой дом, маячила желтыми окнами в уже начавших сгущаться сумерках. Все как обычно. Высохшая яблоня у крыльца, разбитое окно в кухне, в котором дыра еще с прошлой зимы заткнута подушкой, покосившаяся ржавая калитка. Все было как всегда, кроме одной детали. У этой калитки стоял знакомый мне мотоцикл. На руле мотоцикла висел серый шлем. С черным шлемом, в котором я уже видел его, Вебер только что вышел из дома моей матери. Он держал его в руках и был одет точно так же, как в тот день, когда я пришел к нему с вином. Модные джинсы сидели на нем, словно были пошиты именно для его безупречного тела. Черная кожаная куртка на меху обнимала крепкий мужской торс. Его ноги, обутые в дорогие высокие замшевые ботинки, ступали по земле уверенной походкой победителя. Теоретически, я мог бы исчезнуть. Однако он заметил меня раньше, чем я успел сообразить что-либо такое сделать. Ему было достаточно на меня посмотреть, чтобы санитар послушно подошел. «Она отказалась?» — спросил первым, пытаясь унять дребезжавший пульс. «Нет, с чего ты взял?» Холодные глаза недовольно осмотрели меня с ног до головы. Он словно хотел что-то предложить, но сам себя остановил. «Все готово. Ты можешь больше не переживать за это. Я так понимаю, ты и поэтому здесь?» «Да». И я тоже ощупал его взглядом и мысленно безжалостно врезал себе пару раз, чтобы не вздумал снова ему предлагать свою помощь. Она ему не нужна. «Позволишь подвести тебя хоть на этот раз?» На мое молчание Генрих снял с руля второй серый шлем и протянул его мне. «Я завтра уезжаю. Хочу побыть с тобой еще несколько минут. Надеюсь, ты мне не откажешь. Только не говори, что боишься мотоцикла». Я сел сзади него, перекинул ногу через кожаное сиденье мощной машины почти так же, как не так давно перекидывал ногу через ее владельца и сидел потом на нем, требуя его внимания. Натянул шлем на голову, и пока он застегивал свою куртку, думал, за что ухватиться. Вцепился в сиденье за своей спиной. Но стоило ему дать резкий старт, как решение пришло само собой. Я вцепился в водителя, иначе меня бы просто сбросило на землю всего чересчур резвого коня. Огни города замелькали за защитным стеклом серого шлема. Мы летели с нереальной скоростью. При этом, если появлялась преграда на пути, машина, поворот или пешеходный переход, неожиданно плавно снижали скорость и преодолевали препятствия. Он водил в полном согласии со своим характером. Не риск, а решительность. Не наглость, а обычное знание законов науки. Под своими ладонями я чувствовал его кожаную куртку, которой так и не удалось скрыть от меня или хоть немного отдалить его тело. Они завтра уезжают. Они оба. Я сегодня же должен навестить Тимура. Буду сидеть возле него до самого их отъезда, а потом ждать.